«Какой?» – напряженно спрашиваю, ощущая подвох. «Видишь ли, в чем дело? Подобных нам с тобой такие сущности, как воплощенная смерть и ей подобные, посылают в вымышленные миры с вполне конкретной целью. Хотя цель довольно-таки банальна, но способы ее достижения абсолютно разные. Хм, спасение мира, что ли?» – фыркаю. После чего вынужден ловить собственную челюсть. Взгляд у Ридлиса был слишком уж серьезный. «Да ладно, у меня была похожая реакция». Он криво ухмыльнулся. «Впрочем, для меня, живущего при попадании изначально в магическом мире, воспринять подобное было проще. Но не скажу, что мне это очень понравилось. Но и деваться некуда, к тому времени я обзавелся семьей и близкими мне, разумными. Хм, поподробнее можно? Ну слушай». Полчаса спустя я мрачно цедил огромную чашку чая. Руки слегка подрагивали, а в голове стоял звон. Информация выбивала из колеи, и это мягко сказано. Если я решу остаться, ты мне чем-нибудь помочь сможешь? Все-таки решаюсь на вопрос. Голокрон с репликой личности лорда Тома. На стол лег смутно знакомо выглядящий куб с мерно сияющими синим линиями на нем. Через минуту гипнотизирования я смог опознать в нем двемерский куб. Глаз дернулся. В нем есть множество знаний. Конкретно в этом – демонология, боевая магия, артефакторика, трансфигурация, ритуальная магия, целительство и некромантия. Странный набор, задумчиво тяну. Один из самых подходящих для мага-странника. Все это не требует редких, за исключением артефакторики, ресурсов, которые можно получить в любом мире, и использует либо энергию пользователя, либо мировую и межмировую. Тоже зельеварение не столь универсальное из-за флоры и фауны, разнящейся от мира к миру. Хотя алхимия в этом смысле несколько универсальнее, но та же трансфигурация по автономности ее переплевывает. Ясно, я вновь загрузился, вновь наступило молчание, а я вообще смогу воспользоваться этими знаниями? Все-таки у канонного эссе с магией были проблемы. Проблемы у него были с контролем и головой, причем в основном именно с последней, получаю фырк в ответ. Сейчас же, когда этот священный механизм, или по шумерской терминологии, которую мы порой применяем, мэ был извлечен из тебя, он соответственно перестал тянуть и энергию, которую использовал на поддержание себя и удержание драйга от распада. Так что да, энергии тебе хватит с избытком. Главное, научиться ее контролировать. А разве он не должен быть более автономен, что ли? И тянуть энергию с самого дракона? Вытянуть энергию с дракона – это анекдот. Не зря ведь их еще теми собственниками считают. Так что тут пришлось местному боженьке изгаляться. Ясно. Я вновь подвис. Тяжело вздохнул. Кажется, со смертью у меня еще и атрофировался инстинкт самосохранения. Я, пожалуй, останусь и попытаюсь вытащить этот мир из цикла. Что ж, достойно, довольно улыбнулся Ридлис. Просьбы, пожелания, да, есть кое-что. Хм, хотел попросить, заберите с собой Юки-Кибу, или как его там звали, с остальными детьми из того проекта. Они, по идее, еще должны быть живы. Да и Ассию, честно говоря, жалко вместе с никоматами. И что, к себе в гарем их не хочешь? Ведь это вполне возможно, канон будет сопротивляться до последнего. Канон каноном, но собственной головой тоже думать надо, качаю этой самой головой. Потому я предпочту перестраховаться, нежели полагаться на случай. Что? Под конец удивляюсь его странной улыбке. А ты не верил? А, Драйк, он стукнул когтем по кристаллу. Признаю, был неправ. Прогудел оттуда внушительным таким голосом, и в одной из граней мелькнул огромный зеленый глаз с вытянутым змеиным зрачком. Ну что ж, несостоявшийся партнер, ты заслужил мое уважение. Ведь для дракона нет ничего важнее потомства. Потому я согласен с идеей лиса. Вы о чем вообще? У нас с этим ящером было пари, и я его выиграл. Потому тебя ждет награда. Награда? Почему-то захотелось попятиться. Повторяешься, широко ухмыльнулся Кицуне. И да, награда. И поверь мне, она действительно королевская. Я бы даже сказал императорская. Что? Больше ничего сказать не успеваю. Ридлис оказался рядом со мной и, схватив за плечо, куда-то перенес. По крайней мере, обстановка вокруг резко поменялась, да и ощущение от самого переноса сложно с чем-то спутать, если верить по описанию, как с аппарацией из-под Тирианы. «Стой в центре и не дергайся, иначе сам себе и навредишь», — рыкнули на меня, оставляя посреди сложной магической фигуры, и я послушался. Уж очень выразителен был у этого парня взгляд. Прямо из воздуха в руку Ридлиса прыгнул уже знакомый мне кристалл, который тут же повис в воздухе в центре круга на одном из лучей пентаграммы, или как она там называется, а потом меня поглотил ударивший с потолка мощный столб света, что в прямом смысле слова растворил мое тело. Сколько это продолжалось, не знаю, в бесплотном состоянии проблематично отсчитывать время. Радует, что хоть неприятных ощущений не было, но все рано или поздно заканчивается. В какой-то момент я понял, что у меня вновь есть тело и нахожусь я в каком-то полупрозрачном коконе, и почему-то неимоверно захотелось выбраться из него поскорей. Потому, не раздумывая, я тут же ударил по стенке перед собой. От первого удара по оболочке пошли трещины и послышался сильный хруст. Еще пара ударов, и оболочка вдруг рассыпается мелкой крошкой, а я падаю на пол в том же месте, где совсем недавно меня распылило на атомы. Подняв взгляд, вижу Ридлиса. Правда, в данный момент его шевелюра не сверкающая алая, а бледно-розовая, будто за время моего отсутствия она успела выцвести. Гра, вместо слов вырывается с моего горла. Не спеши, тяжело вздохнув и оперевшись на появившийся прямо из воздуха посох, сказал Кицуне: в этом облике тебе это пока недоступно, но вот с практикой и ростом, вполне. Гры, еще не понял, ты стал драконом, причем самым настоящим. Это, собственно, и было на кону моего спора с Драйгом. Оставить ли тебя со, скажем так, слотом под святой механизм, который рано или поздно будет заполнен божественной системой, или же сделать что-то более интересное? Гуэрэр, обойдешься, фыркает он, будто реально понимает, что я говорю. Мал еще, чтобы твое мнение спрашивали, зато теперь у тебя в этом мире два отца, один родной, а другой магический, и я не читаю мысли, только эмоции. Рр, сам такой, и да, именно отец, фактически ты наследник титула Алого Императора Дракона, так что изволь соответствовать. Уф, мне надо отдохнуть, все-таки ритуал наделения сущностью это высшая магия, причем именно с большой буквы, а ты пока сиди здесь, для тебя тут самое благоприятное место в данный момент, да и никто не сможет обнаружить новорожденного высшего дракона. Драйк, пока есть время, поболтай с сынулей, заодно помоги освоиться в новом облике, да и вообще поделись мудростью своего крылатого племени, так сказать, потренируйся на кошках. С этими словами он оставил меня наедине с кристаллом и, слегка пошатываясь, вышел за дверь, что проявилось в стене при его приближении к ней. Вжиться в новое тело удалось за двое суток. Все это время меня наставлял Драйк, и надо отметить, что наставлял уж очень целеустремленно и качественно. В те же моменты, когда я лежал пластом, восстанавливая силы после очередной тренировки, так как оказалось, что драконье тело очень слабо ощущает предел своих способностей, то слушал истории из жизни самого Драйга и то, что можно назвать драконьим этикетом. Очень любопытная информация, но что странно, легко легшая на мое собственное мировоззрение. Не удивляйся, махнул на меня хвостами зашедший Ридлис. Бытие определяет личность, но верно и обратное. Ты теперь не только телом, но и разумом дракон. Потому точка зрения этих огнедышащих рептилий для тебя вполне логична. Главное, контролируй свои инстинкты, иначе рано или поздно скатишься до безбашенного молодняка, который даже сейчас большей частью дохнет, не доживая до зрелости. Тебе должно быть проще, ведь ты был раньше человеком. Совет – не цепляться за себя прошлого, но стараться всегда сравнивать, как ты бы поступил как человек и как дракон. Мне на первых порах становления кицуны это сильно помогло. И вот сейчас я наблюдал, как похожее на огромную летающую тарелку металлическое здание медленно поднимается в воздух и проскальзывает в межмировой пролом. Путь их ждет долгий и извилистый, великий красный в междумирье анклавы миров высшей школы демонов, или ВШД, как это окрестил Ридлис, оказался существом достаточно любопытным, а потому им придется петлять между мирами, сбрасывая его с хвоста, дабы не привести в родной мир. А зачем вам вообще сдался Драйк? Задал я тогда напоследок вопрос. У нас постепенно идет увеличение магического фона. Сейчас это не критично, но уже лет через 30-35 нас ждет рождение первых разумных драконов. И нам нужен тот, кто сможет не только их обучить и привить мысль о том, что они далеко не высшая раса, но и настоящий лидер. А на такую роль у нас, к сожалению, не так уж и много вариантов. А кто еще? Хе-хе, повторяешься. Нет, это ты повторяешься, фыркаю в ответ. Хах, уел. А что до твоего вопроса, то на рассмотрении был также Альбион и Алдуин. Чё, бва-ха-ха-ха, ох, видел бы ты свое лицо. Ну да, именно Алдуин. При всех своих заскоках он нам неплохо подходил, начиная тем, что он как первенец Сакатоши также являлся и учителем всех других Дава, заканчивая тем, что он по факту рождался как убийца богов. Да имя, мироед, как бы намекает, а ничего, что он несколько, кручу пальцами в воздухе, ну, неадекватен, ну погоняли бы неделю-другую его истребителями простецов или нашими валькириями, пожимает плечами тот, взяли бы измором, не впервой переубеждать слишком упертых, к тому же для того, чтобы мир принял полностью чужака, надо провести пару ритуалов, а до того он сильно ограничен в силе. Все равно вы психи, выдыхаю с чувством, и кажется, я даже рад, что не согласился отправиться с вами, ну, каждому свое, что ж, удачи, юный император, быть может, еще свидимся, если что, мы оставили парочку навигационных маяков в междумирье этого анклава, там уж его никто не найдет, а местный хаос намного менее агрессивен, ага, только и смог я тогда сказать, пожимая протянутую руку. 7 лет спустя, братик Иссей, на мне повисли сзади, прижимаясь уже не маленькой такой грудью, а ведь она еще вырастет. Акина, дергаю плечом и смещаюсь в сторону вместе со стулом, на котором сидел, отчего девушка проваливается в образовавшуюся пустоту, но в последний миг перехватываю ее, в результате чего та оказывается у меня в руках. Устало вздыхаю, смотря на ее слегка растерянную моську. Я, кажется... Просил тебя не делать так, я ведь мог и навредить. Рефлексы, они такие, рефлексы. Прости, отводит взгляд и краснеет. Ох, актриса, а кино, тяну, приблизив свое лицо к ее. Я все твои трюки знаю как никто другой. Благо за 5 лет это было сделать несложно. Бу, надувается, но вырываться из объятий даже не думает. Смотри мне, доиграешься до того, что буду связывать каждый раз, когда работаю в мастерской. Ты только обещаешь... Еще больше надувается она, смотри, лопнешь, щелкаю ее по носу и усаживаю на соседний со своим стул, пф, надулась и отвернулась, тяжело вздыхаю и, встав со своего стула, хватаю ее за высокий хвост, вмиг намотав его себе на кулак, чуточку резко тяну, вынуждая Акина откинуть голову назад, после чего впиваюсь в приоткрытый от неожиданности ротик, поцелуем. Не обращая на какие-либо действия девушки внимания, собственнически задираю ее топик и мну грудь. Между пальцев то и дело проскальзывает твердый сосок с колечком пирсинга, за которое я в конце концов хватаюсь и начинаю медленно тянуть. Девушка тихо стонет прямо во время поцелуя, но сопротивления не выказывает. Наоборот, сцепляет руки у себя за спиной в замок. «Пока с тебя хватит», заявляю, резко разорвав поцелуй и напоследок чуть крутнув колечко в соске. «Ах, Иссей, какой же ты, ах, жестокий!» Стонет девушка, не спешащая двигаться или поправлять одежду. «А ты мазохистка!» Пожимаю плечами, беря со стола длинную, с красным отливом и почти черного цвета, тонкую цепочку, каждое звено которой имеет множество шипов. Задумчиво взвешиваю ее в руке. Увидевшая мои действия Акина превращается в изваяние. Тело ее слегка подрагивает, причем даже она не знает, от чего больше, от страха или возбуждения. Хмыкнув, закидываю цепь на плечо и иду в соседнюю комнату. Несмотря на остроту шипов, мне цепь, откованная мною из моей же крови, причинить вреда не может. А вот любому магическому существу, вполне. Ну, братик Иссей, Акина, стоит мне дойди до дверей, оказывается рядом и с уже поправленной одеждой. Что? Скашиваю на нее взгляд. А что ты собрался делать? То, что хотел давно, призвать себе фамильяра. Ау, тянет она, можно посмотреть, угу, сдергиваю с крючка одну из мантий с глубоким капюшоном. Надевай, нечего, в случае прокола давать какую-либо информацию призванному существу. А мантия достаточно зачарована, чтобы экранировать от любого возможного сканирования. Как, впрочем, и помещение, добавляю, накидывая аналогичную, после чего закрывая двери, тем самым активируя функцию сокрытия. Не определить координаты, не прийти или уйти отсюда без моего разрешения не сможет никто, кроме разве что офис до Великого Красного. Но этой двойки уже давно никто не видел. Похоже, что он тогда, 7 лет назад, все-таки увязался за Ридлисом и его Мэннером, чем в свою очередь воспользовалась офис, отправившись на поиски своей тишины, чем бы он и ни являлась. Взмах левой рукой, из запястья падает браслет, в полете разлетаясь на 20 крупных черных жемчужин, выточенных из моего собственного клыка. Радует хоть, что тот отрос, хотя зуд был просто жутким. Но оно того стоило, Меньше чем за минуту костяные шарики вытачивают в ровной каменной плите пола идеальный круг для призыва фамильяра. Проверяю еще раз условия. Магическое существо, разумное, сильное и выносливое, готовое подчиниться сильному, малых или средних размеров, неприхотливое в питании, непрожорливое. Ну что ж, по крайней мере, Хирага Сайта точно призван не будет, хмыкаю, вызывая смешок у Акина. А что, пускай я сам попал в мир аниме, это не значит, что это самое аниме я разлюбил. Ну и заодно подсадил на него и свою сводную сестру. Энда, сводная сестра, не думал, что все так обернется. А ведь я действительно не хотел вмешиваться в канон до начала основных событий. А все из-за чего? А из-за того, что приспичило полетать во внеурочный час над теперь уже родной Японией. Что поделаешь, молодое драконье тело требовало выхода энергии. Потому не заметил, как отлетел чуть ли не за 1000 километров от родного дома. Хорошо хоть чувство направления у дракона покруче, чем у любого, даже самого навороченного GPS-навигатора. В общем, собираясь уже возвращаться домой, заметил, а драконы видят ой как далеко, странное шевеление у подножья одной из гор, на вершине которой находился храмовый комплекс. Результат – толпа преследующих ребенка нелюдей сожжена заживо молодым драконом, для которого, как и для всей его расы, дети, святое, а последствия, намертво вцепившаяся в меня девчушка, у которой от всего произошедшего шок, истерика и подобие запечатления на своего спасителя. Короче, домой я зашел с так и не отцепившейся от меня пигалицей, которая даже мелкой была той еще кавайкой. Недолгий разговор с родителями, которые уже было почти смирились со своим сыном-социопатом, что постоянно что-то мастерит в подвале, недолгое разбирательство с полицией и выяснение, что храм и все жители сгорели, а значит и вся родня, а после и удочерение Акина, которая поначалу боялась отходить от меня и на шаг. Будь я простым человеком и тем более чистокровным японцем с их воспитанием, то моя жизнь превратилась бы в наполненный эротикой ад. А так я поставил Акина перед фактом, до магического совершеннолетия, что в 17, ни ей, ни мне ничего больше поцелуев нельзя. Лорд Том даже объяснил моему личному нефилиму, почему именно этого не стоит делать. Только вот это не мешает ей постоянно меня провоцировать. Одни выходы на местные комиконы чего стоят, наряды горничных всех фасонов и уровня развратности, целомудренные демонессы и развратные ангелисы, девочки-волшебницы, готические лолиты, пилоты различных мехов, где контактный комбинезон мало отличается по тугости обтягивания юного тела от латексного наряда из секс-шопа. Последние тоже есть у нее в гардеробе. В общем, весело. Тем временем шарики, подпрыгнув, в полете соединились в браслет и упали мне на ладонь. Приступим, буркаю, натягивая браслет на запястье. Создание, несущее в себе магию, я, Хедайсей, сын Драйга, Красного Императора Драконов, сам Красный Император Драконов, взываю к тебе, приди, и впечатываю покрытый драконьей броней кулак в круг, передавая энергию, усиленную десятком удвоений, в контур. Как же я не люблю этот аспект ритуалистики, пафос, БРР, сказал дракон, что сам по себе является источником оного, пробухтили из-под надвинутого капюшона. Я все слышу, а я что, я ничего, тут же пошла на попятную Акина. Я уже было обернулся к девушке, дабы высказаться по поводу ее умения молчания, как меня отвлек возмущенный девичий вскрик из центра круга призыва и звук падения. Мау, это было грубо. Ара, на меня смотрела пара больших глаз с розовой радужкой. К глазам необычного цвета прилагалась невысокая, но фигуристая девушка с черными волосами, собранными в два хвостика и обряженная в наряд девочки-волшебницы под цвет глаз. В руках у нее был жезл с сердечком на навершии и парой нетопыренных крылышек по бокам. Шлеп, уж лучше бы тентакливый монстр. Бормочу, приложившись рукой к лицу. По невниманию, рукой, на которой все еще была перчатка. Впрочем, с моей бронированностью это не имело особой разницы. Мау, это обидно. Я лучше тентакливого монстра. И вообще они исконные враги девочек-волшебниц. Встав в позу в лучших традициях Маха Сёдзи, выдала девушка. Разве я не хороша собой, шлеп? То есть ты согласна? Подала голос из своего угла Акина. Конечно, точно, ну да, Гланг. В этот раз фейспалм вышел особо мощным. Ты хоть поняла, что сейчас сказала? Устало спрашиваю у призванной. А что, посмотри под ноги, что ли? Тяжело вздыхаю. А, та недоуменно уставилась на круг призыва. А что это? Энда, демон, причем высший, как я понимаю, не знает, что такое круг призыва. Качаю головой. Мау, Знаю я, что такое круг призыва. На меня посмотрели как на больного, осмотрелись и нахмурились. Просто этот какой-то, странный, конечно странный, не выдерживаю я, потому что это круг призыва фамильера, и ты только что согласилась. С чем? Настороженность в глазах. Стать моим фамильером? Еще более тяжело вздыхаю. Мау, глупости. Не может какой-то маг сделать своим фамильером меня, Серафол Левиафан, одного из четырех владык ада. Я даже фейспалм делать не буду, ибо точно себе мозги вышибу. Вздыхаю, ощущая, будто мне на плечи легла целая гора, сравнимая с Фудзи. Ты еще имя свое назвала. Впрочем, окидываю ее взглядом, от которого та напряглась и даже попыталась прикрываться. Последнее сделать было сложно, все-таки наряд был довольно-таки откровенен. Фигурка ладная, сама миниатюрная, голосок нежный, да и долгожительство в комплекте. Хм, а почему бы и да? Скидываю с плеча цепи и без замаха запускаю одним концом в стоящую в ступоре Серафолу. Цепь, повинуясь моей воле, быстро удлиняется и обвивает ее тело. И что, смотрит та на меня недоумевающе, ведь цепи хоть и обвили ее, но пока не стянули и просто свисают. Ну, объявляю тебя своим фамильером, да будет тебе имя, Сера. И резко дергаю на себя цепь, миг, и та натягивается, пеленая демонессу в лучших традициях шибари. Качнувшись раз-другой, та растягивается на полу. Братик, тянет Акина, переводя, судя по тому, как дергается капюшон, взгляд с меня и на новоиспеченного фамильера. Ты что, только что, поработил одного из четырех владык ада? Угу, буркаю, наблюдая за бесполезными попытками Серы вырваться из кажущихся ей слабыми пут, но пока у нее получалось только потихоньку возбудиться. Зря я все-таки добавил условия с подчинением сильному. Зря. Хм, что, а так можно? Ну, это вообще законно, а я дракон, скалюсь в ответ. Кто сильней, тот и прав. И вообще мне мир спасать надо. Чем не способ? Ну, скидывает капюшон уже бесполезной мантии сводная сестра. Если так на это посмотреть. Хм, что задумала? Настороженно интересуюсь. Еще одна брюнетка? Не, ох ё. Хватаюсь за голову. Вспомнился рассказ Ридлиса о его пяти женах, которые все как одна блондинки. Это при том, что одна может менять не только цвет волос, но и облик в целом, а другая была изначально шатенкой. Нервный смешок вырвался сам по себе. Что? Недоуменно смотрит на меня Акина. Да вот пытаюсь вспомнить, много ли в Академии Куа, в которую мы подали документы неделю назад, харизматичных брюнеток. В студсовете предостаточно. Хм, Сонаситри, да, она вроде как сестра твоего фамильера, как-то отстраненно тянет Акина, после чего смотрит на меня с каким-то странным подозрением. Братик, да, непроизвольно напрягаюсь. У тебя что, фетиш на сестричек? Почему мне не сказал? Повторяешься. Прошелестело откуда-то из-за кромки реальности, а потом последовал задорный смех одного алого чудовища. Хирага Сайта, персонаж аниме подручной Луизы Нулизы, собственно был призван в виде этого самого фамильера. Глава 6. Ну, судя по данным, полученным с Буя, наша обманка с поисковой капсулой все-таки подействовала, и Великий Красный последовал за ней, задумчиво тяну, рассматривая сложную трехмерную паутину, что в какой-то мере отображало картографированную часть эфирного сектора. Ну да, если вообще можно изобразить в трехмерной проекции 12-мерное пространство, да и само картографирование было довольно-таки специфическое. По факту использовалась система с отсчетом эфемерного для хаоса понятия как расстояние до расположенных в междумирье маяков. Потому подобная навигация походила чем-то на полет человека-паука на своей паутине, с дикой амплитудой и постоянной корректировкой командного центра сразу по 12 осям. И да, кентавры реально выручали со своим предвидением. Хотя снобизм и высокопарный стиль пришлось выбивать из первых участников этого магического вида долга. И в том числе, в прямом смысле. Хотя некоторым из принимающих участие в нашем проекте хватило одного попадания в переделку с волнением хаоса. Те быстро забыли о Красном Марсе и прочей ереси и теперь активно помогают бить морды своим сородичам из новичков. Дэниел, обращаюсь к своему текущему помощнику из невыразимцев. Нет, я помощников не убиваю, больше. Просто пропихиваю по службе, когда вижу, что те в полной мере прониклись ситуацией и готовы пахать за правое дело хоть круглосуточно, а идиотов и вовсе не держу возле себя. Как там дела у детворы? Еще не разнесли выделенные им помещения? Нет, сэр, все в норме. Молодой мужчина с небольшой бородой и с короткими волосами, где выделялась падающая на глаза одинокая прядка, автоматически почесал растительность на своем подбородке и передал мне распечатку, одновременно комментируя. Правда, пришлось активировать полную блокировку с 3 по 6 ангар. Все-таки подпускать малышню к тяжелым мехам с тактическим оружием на борту не дело. Да и пара молодых драконов также не особо будут рады их компании. Точнее, рады, но исключительно в гастрономическом плане. Угу, выведя перед собой проекцию Мэннера, добавил пару штрихов и пометок, тем самым ограничивая доступ малышни к еще паре помещений. Пускай это надо было сделать раньше, но состояние на тот момент из-за проведенного над Эссеем ритуала было не особо хорошее для какой-либо концентрации, а потом меня отвлекла текучка. Как вообще их состояние? Что говорят целители? Приемлемо, сэр, но не более. Сильное истощение у всех, включая Никомат, как физическое, так и психологическое. Пока малышню пришлось напоить легкими антидепрессантами из тех, что не имеют побочных эффектов, да приставить 4 самых флегматичных парней. Самые флегматичные у нас, штурмовики, между прочим, замечаю как бы между делом. Так и есть, сэр. Но сдается мне, что после этого назначения их надо будет забросить в какую-нибудь горячую точку. Пар сбросить. Что ж, значит, придется организовать им столь специфический отдых. Хмыкаю, после чего вздыхаю. Когда будем на подходе к дому и попадем в пределы приема наших передатчиков, я распоряжусь о подготовке встречающей группы целителей и психологов. По факту, уже сейчас дети моим произволом записаны в Софей. Сэр, совместный проект моих жен и Поттера, интернат в заповедной зоне под защитой нескольких магических существ из тех, что обладают разумом и достаточной личной силой, чтобы даже у самого оголтелого фанатика хватило мозгов туда не лезть. Предназначение у этого комплекса соответствующее, помощь в реабилитации детей-магов, пострадавших от простецов и просто родни. Сэр, как люди вообще могут поступать так? Всплеснул руками вечно флегматичный парень, на миг не удержав в себе свою силу, отчего его глаза налились серебристым сиянием. Это же дети. Рад, что ты это понимаешь, устало встречаюсь с ним взглядом. Это значит, что все, сделанное нами до этого, не сделано понапрасну. Ты, друг мой, из нового поколения магов, и раз вы выросли теми, кто действительно достоин звания людей, я уже могу вздохнуть чуточку спокойней. Спасибо, сэр, он слегка кивнул. Но все-таки, почему вы поступили с ними настолько милосердно? Рэдклифф, держи себя в узде. Мне еще для полного счастья не хватало впавшего в боевую ярость магистра магии света в моем Мэннере посреди хаоса, позволяю в своем голосе прорезаться металлическим ноткам. Простите, сэр, накипело, маг повинно склонил голову, я же вновь вздохнул. Ну вот кто бы мог подумать, что так и не ставший в нашем мире известным актером, сей довольно-таки флегматичный по характеру юноша окажется столь ярко выраженным магом света. Выверт реальности, не иначе. Если бы не прорывающиеся в подобные моменты слишком сильные эмоции, его можно было бы назвать истинным самураем, познавшим саттари. Хотя любой сильный маг так или иначе подвержен неконтролируемым, или наоборот, контролируемым, сильным эмоциональным пикам. Да и при огромной личной силе твои заскоки, это как бы уже не твои проблемы. Впрочем, я нисколько не опасался за возможность появления у меня под боком светлого фанатика, так как парень обучался в Хогвартсе. А это показатель, так как идея Дамблдора действовать на общество, влияя на детские умы, теперь играла на нас, и что более приятно, делала это достойно, хотя не обходилось и без казусов. Так у мистера Рэдклиффа в личной записи за 5 курс есть пометка о 2-дневной попойке в честь сдачи экзаменов в компании 3 вампиров, оборотня и половины факультета Слизерин. Это при том, что он сам учился на Гриффиндоре. А еще хорошо, что лорд Том может полностью контролировать пространство на территории, принадлежащей школе, а потому неудавшийся призыв Суккуб так и остался неудавшимся призывом, а не, скажем, прорывом в ближайший темный мир или явлением какого-нибудь слишком резвого архидемона. И насколько мне известно, в год попыток призвать демона учениками Хогвартса бывает от 2 до 3 десятков. Что же до твоего вопроса, то кто сказал, что я поступил милосердно? В Мэннере было 20 кристаллов ловушек душ, на Драйга хватило одного, пускай и самого большого, но и остальные также не пустуют, позволяю себе кровожадную усмешку, которую мне парой секунд спустя, ушедших на осознание, возвращает Рэдклифф. Ладно, хлопаю себя по коленям и резко встаю. Пора бы и нам возвращаться домой, раз одна красная угроза больше нам не помеха. Семья, сэр, парень глянул на меня с легкой улыбкой. Она самая, Дэниел, она самая. Конечно, что Люциус Цесси, что Андромеда рады принять у себя в гостях на любой срок всех моих жен, но все-таки это как-то нехорошо, когда при собственном доме они должны ютиться где попало. Выдав эту тираду, выписываю пальцем по иллюзии карты замысловатую кривую, тем самым прокладывая маршрут Мэннеру на возврат в родной мир. 3 года спустя, папа, в меня врезался мелкий пушистый вихрь розового цвета, который, стоило ему уцепиться за меня, позволил себя опознать как мою дочь. «Здравствуй, Рейна», подхватив этот резвый электровеник на руки, дабы он, а точнее, она никуда не умотала, потерся о ее носик своим. Малышка радостно ответила на приветствие и тут же обняла своими маленькими, но крепкими ручками меня за шею. «Тебе привет», подтягиваю к себе хвостом и целую уже в губы Диану, что еле поспевала за нашей дочерью. «Как вы тут, ну?» Молодая эльфийка невинно улыбнулась. Отец все-таки заработал себе нервный тик из-за близнецов. «Хаэм, что же отчебучили на этот раз твои братишки?» «Ну, это...» С удивлением смотрел на смутившуюся жену. «Это та, что обожает ролевые игры со связыванием. Я приготовился к любой неожиданности. В общем, они это утащили у профессора Спраут дьявольские силки и создали из них тентакливого монстра, после чего запустили его в ванную для старост. Я икнул, а ведь думал, что ничто меня не удивит. Никто не пострадал, разве что морально», пожала плечами Диана, после чего пожаловалась нарочито плаксивым голосом. «Кстати, нимфа до меня домогалась. Как удачно?» — спросил ее на полном серьезе. И смешного и удивительного в моем вопросе ничего не было, ибо моя первая жена, стоило ей понести, стала еще более эмоциональной и страстной, чем до этого, и была на данный момент на самом малом сроке беременности среди моих жен. У меня даже было чувство, что они давно уже обговорили очередность зачатия наших детей. Единственные, кто пока не были беременными, Сьюзен и Гермиона, что вдвойне удивительнее, так как я до последнего считал, что первая, будучи выходцем с барсучьего факультета и по жизни являясь более домовитой, именно она станет первой мамочкой в нашем слегка безумном союзе, а вторая, просто из чувства солидарности. К моему величайшему стыду, да, тем временем дело насмутилась эльфийка. «Хаэм, а доказательства есть? Синяки там, засосы, украденное белье, видео, в конце концов, есть». Девушка подошла и прижалась к моей руке, утопив ту в паре мягоньких таких, крупных округлостях. «Есть все, Хаэм, надо бы освидетельствовать», мурлычу, охватывая ее за талию хвостами, слегка при этом сжав и целуя подставленные губки. «Начнем мы, пожалуй, со сравнительного анализа следов от веревок. Сэр, у нас проблемы. Во вспышке появился серебряный дятел, патронус Рэдклиффа. Сейчас точно у кого-то будут большие проблемы. Это с какого у меня появилось эхо?» Удивленно перевожу взгляд на Диану, очень недовольную Диану. Тем временем патронус, не зная о том, какую подставу организовал своему создателю, продолжил. «Произошла серия нападений на магические кварталы, и это не акт устрашения, слишком много погибших. Сэр, это инквизиция. Очень хотелось выматериться, но наличие дочки на руках вынуждало сдерживаться. Да, реально большие проблемы. Дорогая, думаю, лучше всего, если ближайшие пару дней все наши погостят в нашем мэннере, который, кстати, вот прямо сейчас, что удивительно, переместится к Хогвартсу. Хорошая идея. Дорогой, меня поймали за край воротника Харии, настойчиво притянув, вновь поцеловали. Делай, что должен, а об остальном мы позаботимся. Знаю, и за это я вас безумно ценю», передав не особо довольную таким поворотом событий дочку на руки жене, активирую портключ в министерство. «Так, доклад», твердым, не терпящим отлагательства тоном командую вытянувшимся по стойке смирно невыразимцам. «Те за годы под моим управлением обзавелись хотя бы подобием субординации, ну и любые хотя бы отдаленно опасные проекты предварительно обговаривали с начальством, а то было пару не особо приятных казусов в самом начале. Что удивительно, даже Поттер, который также здесь обнаружился, рефлекторно дернулся вытянуться во весь свой теперь немалый рост, шутка ли, из-за приживления драконьей крови, а также постепенно и магии, он вымахал под 2 метра росту, за что, кстати, тут же удостоился ехидной усмешки от невысокой стройной брюнетки, сидящей на офисном стуле так, будто она восседает на троне. В руках у дамы был изящный бокал на тонкой ножке, которым она не замедлила мне отсалютовать, Темный лорд-асексуал, горе в семье, мысленно качаю головой, отмечая присутствие всех членов нашей троицы в помещении. Час назад была произведена атака сразу на 17 магических кварталов в разных странах Европы, Америки и Азии. Предположение по поводу теракта очередным темным лордом было признано недействительным. Во-первых, использовалось магловское, пускай и зачарованное, оружие. Во-вторых, нападающие целенаправленно вели огонь по разумным, а не в попытках устроить как можно больший погром. Ну и в-третьих, как бы банально это ни звучало, несколько убитых нападающих были легко опознаны через информационные сети простецов как членов одной из прелатур Ватикана, Opus Dei. Вместо ответа я прошелся туда-сюда по большому кабинету собраний, где находились старшие невыразимцы и представители всех отделов. Надо было собраться с мыслями. Между прочим, помещение в своем роде было уникальным, так как кроме всего прочего одна из стен была закрыта цельным листом зеркала дальней связи, которое, впрочем, сейчас походило больше на полированный белый пластик. Все-таки темная хмарь, что клубилась в нем, действовала на психику несколько угнетающе, а потому прикрывалась по желанию иллюзией. Так, прежде всего надо выяснить, не является ли это провокацией некой третьей стороны. Во-вторых, если не является, узнать, частная ли это инициатива этого ордена или приказ свыше. Все-таки слишком легко были опознаны тела. Если же приказ все-таки пришел свыше, замолкаю и обвожу взглядом всех собравшихся. Ловлю согласные кивки Поттера и Мракса. Как один из троицы, постановляю, при угрозе начала новой эпохи костров, инициировать проект «Божественное забвение». Потому что скрываться более нужного, когда у нас есть чем ответить всем жаждущим жизни нас и наших близких, не дело. Если же это частная акция, затребовать в соответствии с условиями статута секретности полное поражение в правах этого ордена с последующей ликвидацией всего взрослого состава и коррекцией памяти и личности не достигших 16-летия. При отказе выполнения своей части договора церковью вновь же возвращаемся к забвению.